9 июня южнокорейское радио CBS передало о том, что Пак Кун Ён, младший брат Пак Кун Хе, обвинен без задержки в коррупции. В 2014 году, будучи председателем финансовой группы Ирюгён, он обманным путем похитил у одного предприятия деньги в сумме 100 миллионов вон.